Глава 9. Ольга. Серж Зимин, если не ошибаюсь. Вы помните меня? Губы мужчин растянулись в счастливой улыбке. Вас трудно забыть, учитывая обстоятельства нашего знакомства. Хмыкнула я, переводя взгляд на новенькую форму офицера. Вас можно поздравить с присвоением внеочередного звания? Его реакция удивила. Чуть склонив голову, капитан скосил взгляд на свои погоны и скривился. «И новой должности». Выдохнул, как мне показалось, с досадой. 2 часа назад назначили на внезапно освободившееся место начальника императорской охраны. Он перевел взгляд на меня. «И кажется, вас, Ольга, я должен благодарить за столь стремительный карьерный рост». Память услужливо подсказала, что 3 часа назад я руководила кадровыми перестановками во дворце, лежа под теплым боком майора Балаева. Ну, как руководила, так поспособствовала слегка. Я только составила один маленький, но очень емкий документ, где аргументированно донесла, что ждет тех, кто скрыл отсутствие в столице дежурного отряда зачистки, на который, между прочим, заложена целая статья расходов в бюджете, и направила его во дворец, где он попал в нужные руки. А еще, как выяснилось, некоторые архимаги воспользовались полномочиями, чтобы уберечь своих детей, жен и даже любовниц. По их вине во время прорыва в столице не осталось ни одного свободного отряда боевиков. Многие должностные лица предпочли добровольно подать в отставку, не дожидаясь, когда я возьму в руки косу правосудия и начну рубить повинные головы. Кое-кто попытался сбежать в другие миры, но выезд из Первого мира перекрыли еще до того, как я направила свое письмо во дворец. Сейчас полдюжины архимагов дожидаются суда в темнице. С последним уже пупсик расстаралась. Я всего лишь указала его величеству на некомпетентность личностей, отвечающих за безопасность, в том числе императорской семьи. Поскромничала я. Я не знала, кого назначили на резко освободившиеся места. Если выбрали вас, значит, было за что. Подмигнула слегка покрасневшему офицеру. Боги, я что, флиртую? Это все оборотень и его дурное влияние. На мою ногу с силой наступила наглая кошачья лапа. Оль, вообще-то мы опаздываем на обед с императором. Многозначительно посмотрел на меня Борщ, а в голове как наяву ворчливо прозвучало его голосом. Там сейчас без нас все самое вкусное съедят. «Позвольте вас проводить». Тут же спохватился капитан, галантно подставляя локоть. В коридорах дворца не мудрено заплутать с непривычки. Борщ оскорбленно фыркнул, закатив глаза. Я же не стала комментировать феноменальную способность фамильяра находить по запаху места, где кормят. «А вы, значит, за 2 часа на новой должности его уже весь изучили?» — съязвил кот. «Мне показалось, или Борщу не понравился Серж? Нужно будет потом расспросить пушистого друга, что это было». «У меня хорошая память», — ничуть не смутился мужчина. «Вернувшись в столицу, я успела ознакомиться с планом дворца. Да и мальчишкой часто тут бывал. Для детей тех, кто служит во дворце, здесь проводят занятия приглашенные учителя». «Вернувшись, вы куда-то уезжали?» Борщ, подозрительно прищурившись, посмотрел на капитана. «Вообще, мне не положено это обсуждать, но после... нашего знакомства в Черной Жемчужине меня перевели на границу с Третьим миром. Больше, увы, сказать не могу». За разговором я и сама не заметила, как мы оказались возле белых двустворчатых дверей. Фамильяр принюхался и нетерпеливо задергал хвостом. Серж не спешил меня отпускать, он галантно поцеловал мою ладонь, задержав губы чуть дольше, чем положено по этикету. А затем наши взгляды встретились. В его светло-серых глазах определенно угадывался мужской интерес к моей весьма нескромной персоне. «Ольга, мне кажется, сама судьба сталкивает нас уже дважды, при не совсем обычных обстоятельствах. Я рад, что встретил вас сегодня». Я уже начинала догадываться, куда клонит капитан Зимин, и мужчина оправдал мои ожидания. «Возможно, это будет слишком поспешно и самонадеянно с моей стороны, ведь я простой офицер, а вы легенда столицы. Я еле сдержалась, чтобы не издать смешок. Но, может быть, вы согласитесь поужинать со мной? Теперь я уже оценивающе посмотрела на мага, невольно сравнивая с одной своей косматой проблемой. На вид Серж был младше меня лет на 5, максимум 10. Хотя я на свои 44 с хвостиком не выглядела. Тем не менее, любила мужчин постарше. Жесткие русые волосы капитана были острижены коротко, а лицо гладко выбрито, как у всех военных. Надо признать, форма ему шла. Кольца брачной вязи или браслета на пальце не было. Да и не похож он был на одного из мужчин, которыми я пользовалась как антистрессом. При нашей первой встрече у меня определенно возник к тогда еще старшине императорских войск интерес. А сейчас... Сейчас в моих мыслях было слишком много одного наглого раненого оборотня. Неужели у начальника императорской охраны так много свободного времени, чтобы по свиданиям бегать? Вставил свои 5 медиков борщ, врываясь в мои мысли, и цокнул языком. Неудивительно, что во дворце такой бардак. Да и у меня прибавилось работы в последнее время. Ага. Одной такой большой мускулистой работы с отличным нюхом, напомнил внутренний голос. Не дожидаясь, когда стража откроет двери, я сама их распахнула, пропуская борща вперед. Рыжая мохнатая попа тут же устремилась внутрь. Уже почти сделав шаг в императорскую столовую, остановилась и обернулась к мужчине, ведь кое-что в его словах меня все-таки зацепило. «Вы сказали, что сама судьба сводит нас, так?» Серж кивнул. «Я в нее не верю». Плечи мага поникли. «Но если она сведет нас в третий раз, так и быть, я найду в своем плотном рабочем графике окошко для ужина с вами». Подмигнув, гордо прошла в зал, где за длинным богато накрытым столом ждали, кажется, только меня.